он эту бабу выел когда-то. Петька Дьяков работал на Челбанзе нормировщиком. Мы дружили и в последующие времена, когда я уже освободился и создал из бывших салагерников первую на Колыме золотодобывающую артель. Он работал у нас в артели. Однажды мы идем с Петькой по лесу. Полярные осинки небольшие. Мы переступаем через лужицы и видим на берегу ручья срубленное деревце. «Какой же гадости понадобилось ее рубить!» — удивлялся я. Пока собираю валежник на костер, Петька присаживается на пенек, быстро пишет на тетрадном листке. Тишина. Небес весенних синька, у реки зеленых ив прибой. Кем ты срублена осинка? Кто так надругался над тобой? Ты лежишь в неношенной сорочке, и еще, пожалуй, не поймешь, что напрасно набухают почки, что ты больше нет, не расцветешь. Я немало по свету полазил, но не мог я многого понять. Понял лишь, что кто повален на земь, то тому, как и тебе, не встать. Судьба Петьки оказалась печальной. Начал пить. Я сдерживал как мог, и не знаю, долго ли удалось бы ему еще протянуть, если бы он не встретил Галю. Они взяли на воспитание мальчика, переехали жить в Москву. В это время Галя заболела, у нее обнаружили рак, и вскоре она умерла. И тут случилась история, которая совершенно доконала Петьку. У Гали были золотые передние зубы. Родственники их выдернули у умершей. Это Петьку потрясло. Он был в истерике. Такого не бывало даже у нас в лагерях. Похоронив жену, Петька продолжал пить. Мы с Русланом Кущаевым заехали к нему домой. Вижу на столе дюжину бутылок перцовки, большей частью уже пустых. Я стал открывать остальные и выливать в раковину. Осунувшийся, с трясущимися руками, Петька накинулся на меня. «Ты что делаешь?» Несколько недель спустя мне позвонили. Я находился на Охотском побережье и сообщили о смерти Дьяка. Ему было 52 года. Хоронили в осенний день. Яма, в которую опускали гроб, была полна воды. К крышке гроба прилипли золотые листья. Кем ты срублена, осинка? Стихи Петьки — единственное, что после него осталось. В начале 1953 года на широком стало известно о деле врачей, якобы совершивших убийство видных партийных и государственных деятелей и готовивших покушение на Сталина. Арестованные врачи почти все были евреи. В тюрьме эти новости не вызвали повышенного интереса. Зная, как создавались их собственные дела, многие не доверяли властям, подозревая, что затевается непонятное пока крупномасштабная провокация. А Лидия Тимошук, будто бы разоблачившие врачей-вредителей, говорили с брезгливостью, называли не иначе, как поганкой. В колымских лагерях антисемитизма я не встречал. То есть реплики сомнительного свойства можно было услышать из уст подвыпившей лагерной администрации. Кто-то мог обозвать солагерника-еврея жидом. Некоторые уголовники, не обязательно евреи, имели такую кличку и отзывались на нее точно так же, как носители кличек «хохол», «татарин», «китаец», «чечен», «мордвин». Но среди заключенных антисемитизма как национальной нетерпимости не было, если только он не подогревался руководством специально. Самым известным врачом в Центральной Сусуманской больнице был Григорий Миронович Минухин, когда-то видный московский терапевт. Его жена, тоже медик, работала в лаборатории, наблюдавшей, как говорили, за сохранностью тела Ленина в мавзолее. Григория Мироновича посадили в 1937 году, освободили 10 лет спустя, без права выезда. Он так и остался на Колыме. Я попал к нему, когда пытался избежать очередной отправки на штрафняк. Опять линковый. И для повышения температуры шприцем ввел себе в вену дозу противотифозной сыворотки, поливакцины. Температура подскочила до 40. Перед глазами все плыло. Григорий Миронович постукивал меня со всех сторон. Странно, все органы в пределах нормы. Он снял очки и посмотрел мне в глаза. «Туманов, даю слово, я оставлю тебя в больнице, но скажи, что ты сделал?» «Укололся поливакциной», — честно признался я. «Не может быть, ты бы умер. Как видите, еще живой». Минухин сдержал слово. Я снова избежал отправки на линковый. За Григория Мироновича мы переживали, когда пошли разговоры об убийцах в белых халатах. Но его не трогали. Руководству за благо тоже нужно было у кого-то лечиться. В лагерях сидели люди, едва ли не всех национальностей, живших на территории Советского Союза. И при всех особенностях характера, привычек, манеры поведения никто не давал повода судить по себе обо всем своем народе. Честность, гордость, смелость, великодушие, совесть, скромность. Человеку могут быть свойственны любые из этих черт, независимо от того, каков его родной язык и чем прославились его предки. Это зависит не от происхождения, не от глубоких исторических корней, а только от индивидуальности. Можно найти мерзость в любой национальности, и в любой же встретишь человека, который никогда не предаст. Я твердо знаю, в лагере никто не смел издеваться над человеком из-за его принадлежности к той или иной национальности. Сейчас вспоминаю парня азиатской наружности, национальность которого и установить-то никто не пытался. Сидел он за убийство. колючий взгляд из-под мохнатых бровей,